Пиршество демонов. Сборник научно-фантастических произведений ученых. Перевод с английского, итальянского, польского. Издательство «Мир», Москва, 1991 год. Запись произведена на четырех дорожках рулона. Айзек Азимов. Что если? Айзек Азимов – видный американский ученый, профессор биохимии, автор многочисленных научно-популярных книг, один из классиков научно-фантастического жанра. Разумеется, Норман и Ливи опаздывали. Когда спешишь на поезд в последнюю минуту, непременно что-нибудь да задержит, и в вагоне почти не осталось свободных мест. Пришлось сесть впереди, так что взгляд упирался в скамью напротив, обращенную спинкой к движению и примыкавшую к стенке вагона. Норман стал закидывать чемодан в сетку, а Ливи досадливо поморщился. Если какая-нибудь пара сядет напротив, придется всю дорогу до Нью-Йорка несколько часов кряду с глупейшим ощущением неловкости пялить глаза друг на друга, либо, что едва ли приятнее, отгородиться барьерами газетных листов. Ну, а искать по всему поезду, не найдется ли еще где-нибудь свободной скамьи, тоже нет смысла. Нормана, кажется, все это ничуть не трогало, и Ливи немножко огорчилась. Обычно они на все отзываются одинаково. Именно поэтому, как уверяет Норман, он и по сей день немало не сомневается, что правильно выбрал себе жену. «Мы подходим друг к другу, Ливи, это главное», — говорит он. «Когда решаешь головоломку, и один кусочек в точности подошел к другому, значит, он-то здесь и нужен. Никакой другой не подойдет. Ну, а мне не подойдет никакая другая женщина». А она смеется и отвечает: «Если бы в тот день ты не сел в трамвай, мы бы, наверное, никогда не встретились. Ну, что бы ты тогда делал?» «Остался бы холостяком, разумеется. И потом, не в тот день, так в другой, все равно я бы познакомился с тобой через Жоржетту. Тогда все вышло бы по-другому». «Нет, так же. Нет, не так. И потом, Жоржетта ни за что меня с тобой не познакомила бы. Она тебя приберегала для себя и уж постаралась бы не обзаводиться соперницей. Не тот у нее характер. Ну, что за чепуха?» И тут Ливи в который уже раз спросила: «Слушай, Норман, а что если бы ты пришел на угол минутой позже и сел бы не в тот трамвай, а в следующий? Как по-твоему, что бы тогда было?» «А что, если бы у всех рыб выросли крылья, и они улетели бы на высокие горы, а? Что бы мы тогда ели по пятницам?» Но они тогда все-таки сели в тот самый трамвай, и у рыб не растут крылья. А потому они уже 5 лет женаты, и по пятницам едят рыбу. И так как они женаты уже целых 5 лет, они решили это отпраздновать и едут на неделю в Нью-Йорк». Тут она вернулась к настоящему. «Неудачные нам все-таки попались места». «Да, верно», — сказал Норман. «Но ведь напротив пока никого нет. Так что мы более или менее одни хотя бы до провиденса». Но Ливи это не утешило, и недаром она огорчилась. По проходу шагал маленький кругленький человечек. Откуда он, спрашивается, взялся? Поезд прошел уже полпути между Бостоном и Провиденсом. Если этот человечек раньше где-то сидел, чего ради ему вздумалось менять место? Ливи достала пудреницу и погляделась в зеркало. Если не обращать внимания на эту коротышку, может, он еще и пройдет мимо. И она поправила свои светло-каштановые волосы, которые чуточку растрепались, пока они с Норманом бежали к поезду, и принялась изучать в зеркале голубые глаза и маленький пухлый рот.